выпустили пост философии, который называется «Пост-эротика». И фактически эта лекция завершает собой цикл феноменологии парадигмальных трансформаций, который мы начали вот с разбора парадигм как таковых, потом проследили на уровне онтологии, гносеологии, предпосылок чувственного опыта, познания. И сейчас мы опишем более, скажем, иллюстративно, как этот парадигмальные переходы аффектируют тематику гендерных исследований. И, собственно говоря, на следующих двух лекциях, которые будут заключительными в цикле, мы будем говорить на самом деле о другой теме. То есть о том, многие задавали вопросы на семинарах, после лекции, во время лекции, относительно того, как следует относиться к тем парадигмальным изменениям, которые мы описывали. И вот, пожалуй, об отношениях или уже прагматическом существовании в рамках последней парадигмы, о возможных стратегиях поведения субъекта, или такого уже постсубъекта, если угодно, в рамках постмодерна, собственно говоря, будут посвящены две последние лекции. То есть на сегодняшней лекции мы заканчиваем описание того. Я специально не хотел, чтобы мы сбегали вперед. Вначале для того, чтобы понять, как быть, надо понять, где мы, что мы, в каком контексте мы находимся. Поэтому сегодняшняя лекция, пожалуй, более иллюстративна, нежели принципиально, и представляет собой анализ, скорее, скажем, пример анализа, как гендерная проблематика трансформируется в различных трех парадигмах, которые мы вычленили: парадигма традиционного общества, или парадигма премодерна, парадигма модерна и парадигма постмодерна. Если мы проследим сейчас за трансформациями эротики в разных парадигмальных аспектах, мы сможем на этом примере, собственно говоря, дальше исследовать самые различные аспекты. То есть, собственно говоря, вот мы закончили парадигмальный метод, сейчас мы даем иллюстрацию того, как этот парадигмальный метод помогает нам осмыслить какую-то конкретную, одну из конкретных тем, например, гендерную тему. И, в принципе, можно считать, что если вы внимательно ходили на лекции, посещали и осмысляли то, о чем мы говорили далее, вот после этой шестой лекции, вы можете сами написать, например, курсовую или даже диплом, или, может быть, книгу, кто-то наиболее интересный, например, проследить метаморфозы того или иного понятия, явления, термина философского в этих трех парадигмах. В принципе, дальше уже вопрос техники. В общем, можно было бы предложить как домашнее задание, но для того, чтобы облегчить вашу задачу, я все-таки расскажу в этот раз сам, а вообще говоря, такого рода анализ может чуть далее, который можно будет сделать сами. Итак, эротическая проблематика в манифестационизме, в парадигме премодерна. Мы говорили с вами, что парадигма премодерна имеет делится на две части, на парадигму манифестационистскую и на парадигму креационистскую. Манифестационистская парадигма основана на принципе креацию ex deo, творение из Бога, то есть творение мира как проявление божества. Креационистская парадигма основана на принципе креацию ex nihilo, творение из ничто. Обе модели подпадают под определение парадигмы премодерна. Но обе эти модели между собой внутри парадигмы премодерна радикальным существенным образом отличаются. Между ними существует логическая связь, потому что креационизм в рамках премодерна создает идеологические предпосылки парадигмы собственно модерна. Об этом мы только что говорили. И уже потом, поскольку от манифестационизма в рамках премодерна напрямую к идеологии модерна прийти нельзя. Основные фундаментальные парадигмальные аспекты заострены именно в креационистской перспективе. Итак, смысл манифестационистского подхода к гендерной проблеме изложен в мифе. В мифе об андрогине. Вот если суммировать одним словом отношение к манифестационистской парадигме премодерна к проблеме гендерное деление на два пола, утверждается в данном случае первичность андрогината в разных формах, в разных моделях. И это существование андрогина или гермафродита является не позднейшей рефлексией на отношение по полярности полов или наблюдениями за различными психологией, анатомией, социальным укладом различных подвидов человеческого существа, но на самом деле миф об андрогине предопределяет гендерную проблематику. Андрогин является базовой онтологической реальностью гендерной перспективы манифестационизма. Очень интересно, что андрогин – это не результат последующей реконструкции. Например, древний человек наблюдает мужчину, наблюдает женщину, наблюдает влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине и формирует, например, на основании своих наблюдений миф, как некий конструкт, миф о том, что некогда эти два пола представляли собой некий единый пол или третий пол, андрогинный пол. На самом деле, но так мыслят только, скажем, номиналисты, прошедшие под катком парадигмы модерна. К древней так не мыслили. И это очень важно, что, например, миф об андрогине, изложенный у Платона, предполагает то, что мир человек называет интуицией андрогината. Иными словами, андрогин – это не есть материальная совокупность мужчины и женщины. То есть это не есть нечто среднее и не есть нечто, как бы сказать, не есть результат простого сложения. На самом деле миф об андрогине утверждает, что андрогин является базовой истоковой реальностью. Реальностью, которая может быть осознана, которая может быть опытным образом пережита, но которая определенным образом для человека, который находится в состоянии вот, для человека фиксируемого в истории, является целью, некой перспективой, не давностью, а заданием. То есть андрогин мыслится как задание, но задание реалистичное, имеющее свою собственную онтологию, имеющее собственное бытие, но лишь это бытие находится как некая перспектива эротического пути полов. И вот андрогин, как синтез, первичен разделению на два пола. Собственно говоря, диалектика манифестационистского сознания, по большому счету, всегда рассматривает этот андрогинат как базовую онтологическую реальность. Андрогин распадается на два пола, но это распадение никогда не фундаментальное и окончательное. И различные образы андрогината, андрогинной онтологии всегда подчеркивают наличие мужского элемента в женском, а женского в мужском. В том же самом образе инь-ян, китайском, где изображается два принципа, темный и светлый, подчеркнуто, что в светлом начале, в мужском начале иян, существует черная точка, а в черной стихии, женской стихии инь, существует белая, светлая точка. В принципе, в целом можно сказать, что это андрогинный образ андрогина или символ андрогина. И очень интересно, что черная точка на белом фоне называлась спиной неба, а белая точка на черном фоне лицом земли. Это тоже очень интересный момент, который для чего нам стоит акцентировать. Дело в том, что принципиальная манифестационистская парадигма не дуальна, никогда не дуальна. И постоянно оперируя с дуальностями или с биномами, эта манифестационистская парадигма показывает на недостаточность такого разделения. Что на самом деле, несмотря на то, что весь мир живет под знаком диады и под фатальностью диады, то есть под фатальностью разделения, это разделение никогда не является онтологически абсолютным. То есть это разделение всегда сохраняет связь с андрогинным архетипом, который предшествует этой идеале. И, соответственно, идея, собственно говоря, рационализации того, что в небе нет земли, а в Земли нет неба, то есть доведение парадигмы дуализма до сфобологического предела означает очень интересный момент. На самом деле манифестационистский дуализм всегда не дуален, поэтому он утверждает, что небо или мужской принцип имеет в себе женскую точку или земное начало, так же как и женское начало обязательно имеет в себе элемент мужского начала, именно потому, что это не абсолютно разведенные между собой реальности. А раз так, они никогда не являются абсолютно негативными, например, или абсолютно позитивными, они являются относительными. Это очень принципиально, поскольку в этих двух точках нам открывается логика мышления андрогинной примордиальности, предшествующей дуализму. То есть для нас, людей, скажем, проработанных номиналистской парадигмой, было бы, естественно, совершенно по-другому заключить, рассмотреть женщину, рассмотреть мужчину, видеть, что, и потом сформировать на их основании, ну, или не сформировать миф о том, что является их суммой, на самом деле. Вот манифестационное сознание работает совершенно по-другому. Вначале есть интуиция целостности, интуиция неразделенности, интуиция шарообразного круглого существа, в котором соединены или еще не разделены мужские и женские признаки. Поэтому, собственно говоря, в этом заключается некая очень тонкая идея эротичности манифестационистского мировоззрения. Поскольку что происходит между мужским началом и женским началом? Между ними происходит, собственно говоря, вся динамика бытия, или греки определяли, греческие философы, это термином «эрос». «Эрос» — это вся совокупность системы отношений мужского и женского начала, причем именно в «эросе» и реализуется, но уже постфактум, после разделения диады, андрогинная первопричина мира. То есть, поскольку дуальность анормальна, эта дуальность, которая, тем не менее, является предпосылкой манифестации, постоянно стремится к самопреодолению. Если бы это было не так, то дуальности, поля чувствовали друг к другу просто полное безразличие. И если бы рассматривать, собственно, женское начало, мужское начало не как две части андрогинного импульса, а как вот самодостаточные модели сами по себе, тогда не было бы той центральности и той фундаментальности эроса, которой пронизаны все космические уровни, начиная от высших этажей традиционной манифестационистской метафизики. Иными словами, можно сказать так, что гамма отношений между мужским и женским началом внутри проявления обоснована наличием и фактом, и реальностью этого примордиального андрогината. И именно как некое послание или имманентное проявление примордиального андрогината реализуется уже имманентно данный нам конкретный эрос. Эрос, который притягивает Землю к небу, мужчину к женщине, холодное к горячему и другие пары противоположностей. Естественно, если андрогинат в чистом виде является вынесенным за пределы обычного опыта, и, собственно говоря, андрогинные реальности начинаются за самым последним пределом метафизического созерцания, то эротическая субстанция или энергия, или динамос, эротический динамос, дан в мире и имманентен миру, как его движущая сила. Собственно говоря, если бы был только андрогин, то не было бы полярности мира, рассуждает человек в парадигме премодерна, в манифестационистской модели. Поэтому, собственно говоря, мира не было бы, и был один абсолют. Для того, чтобы мир появился, андрогинная природа реальности, предельной реальности, метрического принципа должна быть сокрыта и проявиться через оппозиции. То есть не андрогинность. Пол — это принципиальное отрицание андрогината. Но поскольку андрогинат предшествовал этому началу, то его следом андрогина является космическая любовь, которая пронизывает все уровни мироздания. И вот этот космический эрос, который отвечает за движение молекул, за происхождение видов, за диалектику отношений неба и Земли, поэтому он составляет сущность и главную ткань, и главную субстанцию, смысл существования этой манифестационистской вселенной. Вселенная манифестационизма — это вселенная абсолютной и бескрайней, бесконечной любви. И в этой любви существуют самые разнообразные формы, самые разнообразные, сегменты, и даже ненависть или отталкивание является субпродуктом этого космического эроса. Конечно, при этом, поскольку мы говорим о понимании мужского и женского начала в манифестационизме как о принципиальных категориях, то есть мужское начало является одним элементом или синонимом, или метафорой высшего божественного принципа неба, света, женское начало, или дня, женское начало вписывается в синонимический ряд смерти, зимы, земли, тьмы, ночи и, скажем, таких реалий Ноктюрна, то на самом деле пол, безусловно, фундаментализирован. Иными словами, пол сам по себе, вот, например, мужской и женский пол или пол различных животных или растений, которые осмысляются в парадигме премодерна, безусловно, никогда не рассматривается как, например, категория, свойственная человеку. Ну, мы видим это на обычном примере, что пол гораздо шире, чем человек. И половое воспроизводство свойственно очень многим видам не только животных, но и растений. Это очевидный элемент, соответственно, пол шире, чем человеческая спецификация, но сознание премодерна, свободное, наивное сознание, любвеобильное сознание премодерна легко проводит грань, минует грань четкого видового определения и говорит, женское начало фундаментально, женское начало абсолютно, как и мужское, и на самом деле являются они некими мгновенными сгустками, причудливыми сгустками идеограммы Великой Полночи и Великого Полдня. На самом деле и мужчина, и женщина в метафизике традиции, в метафизике манифестационизма представляют собой никогда не только людей, это всегда одновременно фрагменты или элементы символических цепей и символических рядов. Поэтому и эти атрибуты человеческого мужчины как человека и женщины как человеческого вида или соответствующих животных или соответствующих явлений или даже форм, которые напоминают фаллические электрические органы, на самом деле все это не что иное, как символическая цель. Причем здесь символизм имеет очень фундаментальный характер, символизм полов. Дело в том, что не чаша, например, чаша не является символом женского начала, а посох мужского. На самом деле, с такой же справедливостью можно сказать, что женщина является символом чаши, а мужчина символом посоха. Взаимозаменяемость символизма основана на том, что не мужчина, не женщина в таком метафизическом гендерном видении парадигмы премодерна не являются денотатами. Мы узнаем здесь некоторые элементы постмодерна. На самом деле, но здесь есть конкретный денотат. Что является денотатом огромных и длинных бесконечных рядов полового символизма, где мужчина ставится в один ряд с днем, солнцем, огнем, мыслью, душой и другими вещами, а женщина с противоположными реальностями. Что является денотатом? Что обозначают эти символические ряды? Очень интересно. Не просто мужскую или женскую анатомию, не просто некие замечания относительно жизни, там, племени или людей, которые находятся вокруг нас, а это денотатом этих рядов, то есть обозначаемым этих рядов, является некая вполне конкретная фундаментальная метафизическая инстанция, например, ян и инь, которые сами по себе уже не являются символами, но являются тем, что символизируются эти символы. Иными словами, взаимозаменяемость, например, чаши или весталки в одном и том же ритуале или в разных ритуалах, это абсолютно естественная вещь, поскольку речь идет и в физической женщине, в женском, в случае женского жречества, в римской традиции, и в случае ритуальной чаши, которая ставится на сакральный постамент, речь идет о том, что и живое существо конкретное, и неживое существо чаша служит то, что называется суппортом или опорой для снисхождения метафизических энергий, для их сиюминутного или длительного, более длительного проявления. Вот эта логика манифестационизма основана на том, что денотатом является фундаментальный онтологический принцип, который реализует или манифестирует, то есть проявляет себя через цепочки своих символов или цепочки своих означающих. Здесь можно сказать так, что таким образом мы имеем два очень интересных, немножко разноплановых явления. С одной стороны, существует фундаментализация пола через обращение к метафизическому принципу. Иными словами, гендерная проблематика является как ряд символизмов. Дуальности, и соответственно гендерная проблематика является языком или формой описания, а точнее проявления, потому что описание и проявление сущности в манифестационистском контексте не строго не различаются между собой, не разводятся, проявление вот этого метафизического высшего принципа, принципа И, который на самом деле глобальнее, чем женщина, глобальнее, чем дуальность, и имеет свой тайный лик, свою белую точку где-то в своей глуби, в сердце полуночи, которая, собственно говоря, ведет к андрогинному синтезу. Так же, как и абсолютно белое, холодное небо, лазур малярме, на самом деле имеет некоторый маленький изъян. И этот крошечный, невидимый изъян небесной стихии абсолютно мужского начала ян, тоже является признаком или печатью о такой фундаментально сокрытой мира андрогинии. Так вот, пол, с одной стороны, фундаментален, потому что он никогда не отражает то, что сам себя, но выражает, является символом проявления высших метафизических реальностей. С другой стороны, все-таки есть нечто, и нечто онтологически данное, что присутствует по ту сторону пола. Иными словами, пол не абсолютен, а пол какой-то точки, высшей точки мистериального единства преодолевается, и через экзальтацию эроса происходит открытие или обнаружение андрогина. Здесь тоже очень любопытно, что мы видим здесь два направления, вертикальных и горизонтальных, которые очень фундаментально теоретически переплетаются. С одной стороны, мужское, скажем, женское начало образует между собой систему напряжения, эротических напряжений, которые пронизывают ткань бытия. Но, по сути, эта эротическая сфера отражает высший андрогенат на имманентном уровне, который значительнее еще, чем эта онтологизация мужского и женского начала, вверх, соответственно, вниз. И вот таким образом возникает очень интересная вещь. С одной стороны, онтология пола, мужского пола, является фундаментальной вещью, как таковая, поскольку это символ небесных инстанций, так же, как и метафизика женского пола является фундаментальной реальностью, взятой даже отдельно. Но что любопытно, что так как это разделение само по себе является вторичным по отношению к примордиальному андрогину, то эротика или эротическое пространство, то, что находится между мужским и женским полом, приобретает еще особое сверхценное значение. То есть важен мужчина сам по себе, и отсюда существуют практики мужской аскезы или путь мужчины, путь воина, который абсолютизирует в себе мужское начало. Абсолютизируя в себе мужское начало, мужчина выходит к фундаментальным принципам, выходит за пределы человека и на самом деле участвует в тотализации. Этот путь мужской тотализации в значительной степени идет по линии полной автономности от женского принципа. Точно так же и связан, его последний такие аспекты или следы мы видим в современном монашестве, в мужском монашестве, а также многих других воинских аскетических практиках. И в женском монашестве, и в женском целомудрии тех же весталок или в других формах женской аскезы мы видим, как осуществляется на практике тотализация женского начала без участия мужского начала. Здесь возникают совершенно иные интеграционные процессы, которые через конкретный гендер, через конкретный пол позволяют высшим принципам манифестироваться себя при полном отсутствии другого пола. Но есть и высшее значение эротической реализации, которая происходит как раз между этими двумя полами, и которая отражает в себе призыв или тяготение, гравитацию андрогинной онтологии. И вот эта андрогинная онтология приобретает в свою очередь нечто самодостаточное и нечто законченное. В таком смысле неважно, что находится на этих полюсах, на мужском и женском. Эротизм предполагает реальность, законченную саму по себе, которая, естественно, позволяет составлять под эту эротическую систему самые разные полюса, что и предполагает поливалентный и открытый эротизм традиционного общества, который никогда не ограничивается такой строгой фиксированной системой полов. И чем более традиционным и манифестационистским является общество, тем более широким и многомерным является открытое поле эротического пространства, поскольку тотализация андрогинного начала может, естественно, проходить в направлении 360 градусов, то есть по периферии всего круга. Здесь следует обратить внимание на следующую вещь, что идея манифестационистского отношения к гендеру рассматривает наготу как явление онтологического порядка. И нагота не является объектом жестких ингибиций в этом контексте. Именно потому, что здесь нагота или обнаружение, даже Бодриар говорил о том, что порнография – это прямая наследница метафизики, речь идет о том, что принцип наготы открывает природу мира. Но природа мира или подоплека мира – это и есть на самом деле символическое обнаружение пола, полового дуализма и той сакральной субстанции, которая проявляется экс део, из Бога. Отсюда идея того, что на самом деле нагота является не только эстетическим, но и метафизическим символом, одним среди других. И вот диалектика обнажения, например, снятие одежды и назад их напяливание на себя, является символом, отражающим космическое дыхание. Это один из элементов символизма открытия и сокрытия высшего принципа. Нагота обнаруживает подоплеку реальность, одежда ее скрывает. И это диалектический момент. В некоторых случаях одежда является, скажем, оформлением изначального хаоса, и тогда это как бы упорядочивающий элемент, который привносится в изначальный хаос наготы, примордиальной наготы. А иногда наоборот, обнажение является выражением сути бытия, а одежда – сокрытие этой сути. Поскольку в традиционалистской манифестационистской перспективе нет никогда взаимоисключающих элементов, то ритуалы облачения и разоблачения, одевания и раздевания могут иметь всегда амбивалентный смысл. Может быть, рассмотрят и так, и так. И здесь, естественно, мы видим, что даже в креационистской традиции, в традиции христианства, в православном богослужении сохранились элементы символического облачения. Даже есть особый чин облачения священника, который, возлагая на него различные подрясник, потом рясу, потом амафоры и другие части традиционного облачения, сопровождаются определенными молитвами. Собственно говоря, в некоторых ситуациях и снятие этих одежд тоже сопровождается определенными сакральными ритуалами. Но можно сказать, что в манифестационистской перспективе любой, там даже люди носок одевали, они при этом что-то прочитали, воспевали, восхваляли, возносили гимны Точно так же и, о чем пишет Юлиус Севола, примордиальные мифы, включающие сакральный стриптиз, тоже имели отношение к этому разоблачению сути бытия и являлись чисто метафизическим, гносеологическим и онтологическим актом. Кстати, в раннем христианстве была традиция тоже аскетической наготы, гимнософизм, как так называемые голые святые, которые созерцали и проводили мир в Он вам может отвалиться. Сталактиты любви. Да. И, значит, да, гимнософизм – это было направление в раннем христианстве, в ранней христианской аскетике, которое предполагало определенную форму, скажем, сакрализации наготы аскета. То есть даже в такие поздние формы эта метафизика наготы проникала. Теперь два слова о гносеологии, гендерной гносеологии. Здесь можно вспомнить те картины и те схемы, которые мы описывали раньше, о том, как понимает человека традиционная метафизика. Можно сказать, что традиционная метафизика видит в человеке три центра. Центр сознания или рассудка, который локализуется символически, опять же, рассудок, в мозгу, интеллектуальная интуиция, и центр желания, который локализуется внизу живота. И, собственно говоря, между ними как раз и существовала следующая модель, мы об этом говорили. В центре манифестантистской модели сердце, живое сердце, которое распространяет свет, лучи света в лунный диск рассудка, а свой жар передает силе влечения. Причем такой подход показывает, что между рассудком и эротическими желаниями не существует фундаментального противоречия, не существует табуированных систем отражений, не существует оппозиции. На самом деле в центре всего стоит эта сердечная реальность, которая одной своей стороной оформляет рассудок через свои лучи, которые отражаются через лунный череп человека, а другой стороной через свой жар нагнетают витальные энергии, которые заставляют человека воспроизводить себя, бегать, скакать, совершать прекрасные подвиги для того, чтобы понравиться противоположному полу. И все это уравновешивается и исходит из интеллектуальной интуиции и является синтезом. Естественно, в гендерном анализе можно распределить полюса. Рассудок соотносится с мужским началом, мужское начало, центр желания с женским началом. А вот как раз сам источник интеллектуальной интуиции является андрогинным началом. Соответственно, в сердце происходит истинный брак между человеческим сознанием и человеческим желанием. Оба эти реальности являются сакральными и вторичными по отношению интеллектуальной интуиции и ее символическом органе сердца. Очень интересно, что, собственно говоря, мы живем в эпоху, безусловно, 6 тысяч лет, как минимум, последние, в эпоху доминации патриархального начала. И даже если мы говорим о манифестационистских традициях, все равно эти манифестационистские традиции акцентируют большее значение рассудка. Рассудок – это аполлонический принцип свету, порядочности, гармонии, мужского начала, в то время, когда женскому началу или земному началу, теневому началу отводится сфера ночи, сфера дионисийских мистерий и того, что, в общем-то, является скорее исключением от рассудочного правила. Согласно некоторым реконструкциям, в частности, такому замечательному автору, как Бакофен, который написал «Материнское право», «Мутеррехт», по-моему, его издали у нас, Археологи некоторые доказывают, что до такого патриархального начала существовали матриархальные цивилизации. Но что интересно, что когда подходят ученые к описанию этих матриархальных цивилизаций, они сталкиваются с рядом парадоксов. То есть не просто женщины правили мужчинами, этого на самом деле было бы недостаточно, но на самом деле просто не существовала доминация рассудка над центром желания. По большому счету, очень важная вещь сейчас я говорю, что под изначальным матриархатом, правильно интерпретированным, правильно и корректно интерпретированным с точки зрения манипуляционистской парадигмы, следует понимать не главенство женского начала над мужским, не главенство женщин над мужчинами, а главенство андрогинного принципа, который уравнивает между собой просто функции, поскольку, по большому счету, с точки зрения интеллектуальной интуиции и рассудочное осмысление его лучей, или отражение его лучей, и вбирание жара в сферу желаний, и то является вполне естественным, но не иерархизированным принципом. Иными словами, конечно, матриархальные системы возможны, так же, как и патриархальные, чисто патриархальные системы возможны, но мы точнее поймем примордиальный матриархат, о котором, кстати, писал такой очень интересный и уникальный немецкий исследователь палеографика Герман Вирт, я написал ему книгу «Гиперборейская теория», когда он как раз исследовал структуры древнего индоевропейского матриархата. И вот по реконструкции Вирта, как и по реконструкции Бакофина, видно на самом деле, что эта идея доминации женского начала над мужским абсолютно несостоятельна в таком прямолинейном смысле, что, по сути дела, под матриархатом мы, когда мы в древность пытаемся понять древность, мы описываем не патриархат. То есть это не, конечно, патриархат, но вот это не матриархат в том смысле, в котором его мы симметрично, как феминистически, могли бы себе представить. На самом деле это и была та модель, где рассудок просто не ставится в жесткую иерархическую позицию над принципом желания. Теперь переходим к креационизму. В креационизме понятно, что начинается фундаментальная катастрофа этого райского мировосприятия. Собственно говоря, катастрофа начинается, хотя, конечно, можно сказать, что Адам был создан андрогином, и только после того, как он почувствовал себя одиноко, из его ребра сотворили женщину, на самом деле это, возможно, некий рудимент более примордиального манифестационистского мифа. На самом деле система креационизма предполагает сокрытие и, да, более того, даже отрицание вот этой реальности. На самом деле и здесь происходит очень интересная вещь. Рассудок начинает выступать как автономная категория в прямой оппозиции центру желания. Система религиозных предписаний приобретает характер запретов, строгого табуирования, не компенсирующегося, как в древних мистериях, например, какими-то изменениями. Здесь начинается эпоха реальной тирании рассудка, и, соответственно, патриархат и патриархальный принцип в креационизме приобретает абсолютизированный характер. На самом деле, именно в креационистских моделях, в монотеистических религиях мы имеем дело с законченным фундаментальным возвеличиванием мужского гендерного начала и доминацией рассудка как ценности, а желания как греха. Рассудок у становится добродетелью, желание становится грехом. Отсюда мужчина становится молодцом, абсолютным молодцом, а женщина полным недоразумением. И, естественно, представление о том, что грехопадение произошло из-за несдержанности Евы, отражено, собственно говоря, лежит печатью на всем креационистском подходе. Но при этом еще более фундаментальные вещи происходят в мире. Поскольку манифестационистская связь между принципами и их выражениями в человеческом или в символическом ряду нарушается, то на самом деле мужчина остается, вот со своим рассудком, остается практически единственной базовой реальностью, вокруг которой структурируется вся цивилизация. Этот мужчина символизирует божество, символизирует небо, но символизируя его, он не является с ним одноприродным, в отличие от символических рядов, которые не только метафизически оживляли высшим началом людей в манифестализме, но даже и предметы, и определенные символические искусственные конструкции наделяли высшей энергией, высшего метафизического предназначения. Здесь мужчина замещает собой Бога перед лицом женщины, которая замещает собой все остальное. Соответственно, возникает представление о некой рациональной доминации мужского начала и абсолютной нормативности мужской гендерной психологии, рассудочности, философии, бихевиоризма, поведения и представление о том, что мужчина должен либо перевоспитать женщину, которая сама по своей по природе дурна, либо ее там, постоянно шпынять в течение всей жизни, по крайней мере, не позволять ей иметь достойного права в сакральных ритуалах, рассматривать ее как нечто нечистое, постоянно сепарировать. Вот эта идея отделения, точно такое же отношение, как и к женщине, возникает в сфере желаний. Все желания, как и женщины, они определенным образом допускаются, поскольку уничтожить их до конца не получается у рассудочного мужчины, соответственно, он начинает их изгонять. Выгонять их на периферию своего сознания, скрывать на женской половине, закутывать в чедру, прятать, как бы бесконечно морализировать и бить, на самом деле, поскольку ничего другого он сделать не может, и женщина становится абсолютно иным для мужчины. Вот мы ищем, на самом деле, иного или других в народах, культурах других, но вот мы не обращаем внимания на то, что патриархальной креационистской цивилизации на самом деле женщины и есть иной, вечно молчащий на своей половине что-то бубнящее, демонизированное существо. И так длится веками. Представляете, какое-то колоссальное испытание. Здесь, естественно, в отличие от манифестационизма, больше не идет речи о нефундаментализации эротического начала. То есть то, что лежит между мужчиной и женщиной, принципиально не сакрально. Это тоже новая вещь. То, что притягивает мужчину к женщине, а женщине, ну, женщину к мужчине, это еще допустимо. Она ищет хозяина, хочет уйти от своего внутреннего греха. Но вот то, что притягивает мужчину к женщине, это точно, абсолютно негативно и никоим образом не может быть сакрализировано, поскольку рассудку надо заниматься с точки зрения полноценного креационизма другими вещами, а не собственными желаниями обратить взгляд на, скажем, трансцендентные аспекты божества. Таким образом, но даже если мужчина станет совсем умным, и его рассудок все из него остальное разгонит в его внутреннем и внешнем мире, все равно он никогда не станет Богом, а будет лишь тварью, но очень умной, однако, тварью. Таким образом, отсюда возникает трагичность мужского солипсизма. Мужчина остается единственной фигурой, которая в одиночестве, в пустоте, мыслит о своей трагической невозможности. Вот в этом, и все это уже Киркегор абсолютно правильно расшифровал в библейской истории об Аврааме. Не случайно авраамическая традиция называется как раз креационизм. И таким образом мужчина замещает собой Бога, который создал мир, а женщина замещает собой ничто. И, естественно, в данном случае меняется отношение к наготе. Нагота мгновенно демонизируется. А почему, интересно? Почему вдруг возникает представление о том, что нагота запрещена именно в креационистских моделях? То есть три религии активно, жестко и бескомпромиссно реагируют на наготу. Это иудаизм, христианство и ислам. Более того, появление там головы плеча или головы локтя в классических креационистских моделях – это жуткий скандал. Просто если кто-то вовремя не скрыл, это на самом деле пощечина всему общественному мнению. Вам придется задаться, почему? На самом деле, потому что здесь, по большому счету, нагота является не обратной стороной проявленного божества, символизирующего божественную субстанцию, которая также, как и весь остальной мир, является творением ex deo, креацией ex nihilo, а нагота является позорным откровением ничто, на самом деле и греха, и, соответственно, выражением ничтожности мира и ничтожности тварной реальности. Поэтому абсолютным императивом становится одежда. И только сокрытие, это ритуал сокрытия наготы, так же как Бог создал мир, чтобы в каком-то смысле задрапировать наготу ничто, которое было вне его. И вот таким образом творение мира, как некое деяние портного, Бог портной, эта метафора подходит к определению того отношения, которое за ними возникает в отношении наготы. Соответственно, она демонизируется и жестко табуируется. По сути дела, можно сказать, что в таком строго доведенном до предела креационистской концепции под одеждой у людей ничего нет. То есть нет их самих. По сути дела, они, поскольку есть ничто иное, сами по себе, как одежда для ничто. Это вот очень интересный момент. Отсюда возникает, естественно, идея костюма человека-невидимки, костюма без собственного содержания. И автономизация, вообще вот культ одежды, который, кстати, исполнен западное общество, и даже сегодня культ мод, коренится именно в этом принципе. Поскольку нагота ничтожна, соответственно, одежда является неким практически абсолютным актом. Отсюда культ портных и так далее, особенно на последнее время. Теперь... Что можно сказать? Что, да, естественно, мы здесь перешли к гносеологической точке зрения, к новому пониманию познания. Что такое познание в гендерном смысле в креационизме? Это, безусловно, мужская рассудочная деятельность. Познание есть то, что делает в своем сознании, в своей голове мужчина. Это и есть процесс познания. Что происходит в голове у женщины? Женщина становится символом глупости. Причем глупости никоим образом не возведенной к собственному корню, а просто такому умаленному, искаженному, испародированному процессу того, что происходит у мужчины в голове, что, собственно говоря, не представляет никакого интереса, никто этим никогда и не интересовался. Эта идея гносеологии основана на мужском рассудке, исключительно на мужском рассудке. И такая вот, скажем, негативная, репрессивная контргносеология, которая предлагает рассматривать женское сознание как просто воплощение предрассудков, глупости, нелепости, неадекватности. Все это, как ни странно, фундаментально аффектировало весь строй западной религиозной креационистской философии, поскольку корни западной философии, кроме греческих корней, в основном они лежат в креационизме и в католической схоластике. Итак, обратите внимание, что как много изменилось с исчезновением сердца. Вместо сердечного познания, вместо андрогинного начала воцарилась реальность дуальности. Дуальности, которые не только не снимаются, но которые, радикализируясь, утратили свои метафизические корни. И тотализация, например, глупости, и даже тотализация рассудка мужского ни к чему в такой ситуации привести не может. Лишь баланс некий с огромным трудом, поддерживающийся всеми предписаниями креационистской цивилизации, удерживает эту модель в состоянии более-меньшего равновесия. Мужчина наказывает свою жену с утра и до вечера, и, собственно говоря, только поэтому цивилизация не распадается. Как только он забудет это дело, она начинает трещать по швам. Так чувствуют и мыслят представители креационистского сознания, может быть, они отчасти правы. Таким образом, здесь возникает, безусловно, патриархальная, рассудочная мужская цивилизация. Теперь мы переходим к парадигме модерна. Здесь, в принципе, можно было бы сказать, что все, что мы сказали довольно жестко о гендерной проблеме в парадигме креационизма, абсолютно без всяких изменений, особенно на первых этапах, проецируется в парадигму модерна и становится стартовой чертой гендерной проблематики эпохи Просвещения. На самом деле, но если здесь мужчина изображал из себя отсутствующего, далекого, запредельного, ультратрансцендентного бога, как Ганс Ангер, а женщина обозначала такой хаотические потенции ничто, на самом деле, то есть в парадигме модерна больше мужское сознание ничего не символизирует, точно так же, как и женская ничтожность. Они не символизируют ничего, они просто есть по факту, и остается практически не онтология пола, а чистая гносеология пола. В модерне мы сталкиваемся с двумя вещами, с, скажем, проблемами и взлетами и падениями мужского рассудка, только мужского рассудка, и таким невнятным фоном со стороны женщин, которые поначалу спокойно к этому относятся, чем бы мужчины не тешились, могут там в церковь ходить, могут опыты делать над обезьянами. На самом деле, поскольку их уже так забили, что они ничего не могли сказать. Единственное, что, естественно, консерватизм и особая природа, пластичная природа женщин, именно их делало носительницами предшествующих мировоззрений и носителями консервативного начала. Поэтому женщина гораздо более консервативна, чем мужчина, но для мужчины это признак ее глупости, опять же. Просто он все трактует исключительно по самому себе. Итак, здесь, собственно говоря, в этой картине, в картине модерна, пол полностью утрачивает свое метафизическое, символическое и онтологическое значение. Кстати, странным образом окончательно утрачивает свое значение, особенно поначалу, и принцип эротизма, поскольку он отвлекает мужчину от рассуждений и, собственно говоря, мешает ему думать и мыслить о своих мужских проблемах. Соответственно, эротизм рассматривается как абсолютно излишняя вещь. Это очень тесно связано с протестантской этикой. На этом принципе, потому что протестантизм, в свою очередь, является промежуточной концептуальной формой между остаточной, уже угасающей парадигмой креационизма премодерна и, собственно говоря, уже полноценной парадигмой модерна. Вот мы видим в протестантском этосе, в пуританизме, такое уже доведенное до абсурда и до полного неприятия отношения к женщинам. И, собственно говоря, возвеличение мужского начала. Интересно, что даже самые прогрессивные либеральные демократические режимы в Англии и в Америке до недавнего времени, до 19 века, рассматривали в качестве гражданина только мужчину. То есть мужчина разумный, он и был гражданином. А кем была женщина, было непонятно, статус ее в Конституции правах человека был неопределенный, на самом деле. И было движение такое суфражизма, суфраж, то есть голосование, и плебисцит во Франции, которые требовали о том, что женщинам дать тоже право голоса. И что любопытно, когда формировалась парадигма модерна, уже отбросили Бога, уже отбросили религиозные запреты, уже отбросили вот это символически концептуальное обоснование патриархата, тем не менее то же самое отношение, рассудочное отношение к женщине полностью сохранялось, только уже теперь оно было основано на кто сильнее, тот и прав, на самом деле. И тот факт привилегированной позиции мужчины в обществе модерна, которое вышло из креационистского общества, оно давало ему права просто не считаться с аргументацией и не давало женщинам найти свою аргументацию, что им, собственно говоря, не нравилось. А поскольку они уже их забили за эти тысячелетия так, что они просто рта не могли открыть, соответственно, они невнятно выражались, им дай денег, там, дай поесть. То есть совсем действительно просили мало, не того, что надо было, потому что у них не было языка. По сути дела, они говорили обрывками слов. Они не выработали своего языка, они утратили свою онтологизацию, они утратили свое гендерное достоинство. И действительно, если так относиться к человеку, он, конечно, в итоге и превращается в такую пародию. Соответственно, любопытно, что в начале модерн был сугубо мускулинистский, рациональный. И вот любопытно, все анекдоты связаны с Кантом, о том, что... по крайней мере, так рассказывают, что у Канта никогда не было женщины до старости, просто потому, что он не хотел отвлекаться. Тоже был, кстати, из протестантской семьи Кант. И раньше, кстати, писал, что не Кант, это германизированное, а вот так, Кант, через Си, потому что он был из потомков французских гугенотов, которые эмигрировали в Пруссию, на самом деле. Но едва ли для германского онтологического сознания можно придумать все то, что придумал Кант. Это явно гальский мозг. И вот Кант, которому Пол мешал думать, ему как говорят, что какие-то друзья, доброжелатели, студенты в эпохе привели какую-то девушку легкого поведения. После спросил, ну как, Эммануил, там, ничего? Он говорит, что вот совершенно ничего я не понял, лучше пойду я дальше думать, это все полный. Вот это пример такой, как бы, собственно говоря, действительно Пол в классической рассудочной философии модерна излишен. И его, и столпы этой философии, они так, собственно говоря, утверждали и так себя и вели. Поскольку их задача была, по сути дела, развоплотить мужское сознание, лишить его всяких, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Что интересно, что в определенный момент мы находимся сейчас, напомню, в гендерном пространстве парадигмы модерна. В определенный момент вся эта картина начинает меняться. И очень интересно, что она меняется симультанно в научных исследованиях, в интересе к социальных исследованиях, в идеологии. И постепенно, где-то во второй половине XIX века, в самом модерне, в самом эоне модерна, вот если брать его скажем, с XVI века по 20-й модерн, сейчас он закончился, с 14-16, то где-то на 19 веке, в его середине, возникает очень интересное явление. Модерн как бы прекращает функционировать экстенсивно, то есть, скажем, оспаривать и отметать все, что он находит в традиционном обществе, и начинает задумываться о своих собственных предпосылках. И тогда, на самом деле, начинается критическая традиция. И Кант, в общем-то, тоже элемент критической традиции. Он так мыслил, потом думал, а что вот я, собственно, делаю? И как бы удивился. Собственно говоря, не только он удивился тому, что он делает, но многие, в частности Маркс, удивились тому, как продукт мужского сознания воплощается в экономико-хозяйственной сфере. И сказали, а вдруг в этом, скажем, таком рациональном процессе содержится какой-то недочет? Вдруг здесь что-то упущено или можно иначе? На самом деле модерн середины 19 века начинает критически осмыслять свою собственную парадигму и приходит все более и более странным выводом. Относительно, постепенно к концу 20 века это выльется в то, что модерн придет к своей полной несостоятельности и убежденности в том, что все его предпосылки во всех моментах, включая гендерные, которые нас интересуют, являются абсолютно пережитками, такими непродуманными, некритическими пережитками традиционного общества. Иными словами, модерн начинает задумываться, а модерн ли он? Не является ли он секулярной версией тех же креационистских или традиционных обществ, которые он был призван заменить собой, но просто в ином виде. Мишель Фуко в «Постмодерне. В истории сексуальности» как раз описывает эти этапы, на самом деле, формирования отношения к полу уже в современном европейском обществе через самые такие нелепые и отвратительные предрассудки женской дискриминации в протестантских обществах и еще в креационистских католических. Соответственно, в этот период, в конце 19 века, проблема пола, то есть отношений, собственно говоря, рассудка к желанию, становится все более и более, привлекает внимание. На самом деле рассудок пытается, собственно говоря, отменить пол. Он пытается не просто от него отмахнуться, загнать, разогнать, признать ничтожным, одеть, запретить. А рассудок пытается сам влезть в этот пол и фактически его как бы своим собственным прикосновением растворить, сублимировать, и чтобы его вообще больше никогда не было. Собственно говоря, этот антиэротический элемент, он был заложен изначально уже в креационизме и в традиционной креационистской авраамической морали, это ненависть к полу, но в 19 веке, и уже в рамках парадигмы модерна, возникает еще более радикальная идея как бы абсолютной отмены пола. Этим выражением этого стремления просто настолько глубоко, скажем, осмыслить эротическую реальность или вот мир желаний, чтобы действительно в ней не осталось ничего непрозрачного для света мужского сознания, предпринято Фрейдом. А вот Фрейд это на самом деле не автор, который стремился возвратить эротизм, скажем, манифестанистский эротизм в центр реальности. А его была задача, кстати, очень хорошо показал с одной стороны Юнг, с другой стороны Лакан, и позже Делёз и Гватари в замечательной книге «Анти-Эдип», что Фрейд, по сути дела, пытался абсолютизировать мужское рассудочное понимание сексуальности, так, чтобы в ней не осталось вообще никакой самостоятельной ни тайны, ни сокрытости, даже самого негативного толка. На самом деле, не случайно сегодня, вот в нормах политкорректности уже постделезовской, постмодернистической, Фрейд звучит так же, как Адольф Гитлер на самом-то деле. То есть Фрейд как теоретик мужского сексизма, который со своей рационалистической точки зрения взялся толковать эротические явления и, соответственно, навязывает всем как бы другим альтернативным видам свою такую железную рассудочную волю. То есть этот аспект очень интересен, поскольку показывает, что возврат, например, Краб Эббинг в его «Сексологии XIX века». Вот действительно, читая различного рода патологические отклонения, с которыми Краб Эббинг знакомится в дурдомах Европы, с удовольствием разъезжая по ним, на самом деле призывая их лечить, все это действительно, да, говорят, что эта женщина помешалась там от своего лечения, этот мужчина там сошел с ума от переизбытка чувств. Рассмотрение эротики как болезни доходит до своей предельной стороны. И обратите внимание, психоанализ ставит перед собой главную задачу лечить пол людей, это живых пол. Поскольку вначале он думает, кого лечить? На основании фрейдистской модели надо лечить всех, абсолютно всех. Все являются классическими объектами для психоанализа. Здоровых не бывает, вообще понятие здоровья изгоняется. И вот главная задача научной программы фрейдизма это и тех людей, которые занимались философией пола, это, собственно говоря, покончить с полом. Или, по крайней мере, поместить его в процесс перманентной терапии, которая не начинается и не заканчивается. Про фрейдизм я вам рассказывать не буду, вы, наверное, представляете, что это такое. Собственно говоря, даже когда, Фрейд говорит об эросе и танатосе, то есть используя греческие термины, никакого, ни малейшего отношения, ни тот, ни другой термин, к греческим оригиналам, которые представляли собой в манифестационистской парадигме премодерна, совершенно иной реальности это не имеет. Это сугубо такие пустые термины, взятые лишь для того, чтобы досадить такой академической, схоластической культуре и психологии того времени. Это научная метафора, не более того. На самом деле очень опасно отождествлять то, что Фрейд понимает под эросом, тем, что понимали древние греки. Это просто никакого отношения одно к другому не имеет. Интересно, что исследования пола привели уже вот в последние десятилетия людей к тому, что в принципе на самом деле вслед за Фрейдом пришли очень любопытные, сейчас мы переходим к сфере постмодерна, плеяда психоаналитиков, в частности тот же Лака, Юнг, это немножко отдельная тема, которые предложили осуществить в отношении Фрейда приблизительно то же самое, что Маркс сделал относительно классической политэкономии Адама Смита. Структура Адама Смита описывала функционирование капиталистического хозяйства довольно подробно. Маркс принял это описание, это уже немало, и подверг его критическому осмыслению. То есть он его не отверг, а принял, и приняв, предложил преодолеть, то есть зайти с другой стороны, не со стороны капитализма и капиталистов, а со стороны эксплуатируемого класса. Точно так же, в общем-то, предложил поступать Лакан и уже окончательно Делёз и Гватари в «Анти-Эдипе». Они сказали, Фрейд рассудочно мужским образом описал нам довольно полно картину функционирования домной сексуальности, Но теперь мы, поблагодарив за этого Фрейда, пошлем его как, туда же, куда послал Маркс Адама Смита, и осуществим переворот. Мы поставим вот эту, скажем, телесность, вот эту сексуальность поставим над рассудком и скажем, что рассудок есть не что иное, как такое вот излучение этой низшей сексуальности лизоматической, которая или машины желаний, микрополитики желаний, которая, собственно говоря, здесь и просто вот случайно и всегда извращенно мужским образом загустела в мозгах, собственно говоря, и создав ткань серого вещества. Собственно, для Делеза, а еще до него, для Лакана, тело или телесность, понятая как такая вот уже совсем очень, очень смутная постнигилистическая реальность, они и являются главным источником, скажем, происхождения мысли, и мысль становится неким, скажем, искаженным, дефигурированным, и мужская рассудочность в данном случае рассматривается как случайная форма женского каприза, на самом деле не более того, что совокупность искаженных и болезненных истеричных состояний женского эротического расстройства порождает мужское сознание. Вот, видите, что они... скажем, утверждали, и, собственно говоря, естественно, здесь такая дезонтологизация пола, десимволизация пола доходит до своего последнего этапа. Что любопытно, что идея, да, возникает концепция сексуальности. Очень интересно, что концепция сексуальности в постмодерне, парадигме постмодерна, это нечто противоположное традиционному понятию пол или секс. Сексуальность, об этом очень подробно пишет Фуко. Сексуальность это такое состояние, которое еще не расчиняется ни на притяжение, ни на отталкивание, ни на влечение, ни на желание, а некое просто такое малое возбуждение телесной материи, ориентированное в неопределенном направлении. Отсюда идея придать сексуальности характер революционного проекта и освободить ее от того, что ее сдерживает, в том числе и от секса, и от пола. Очень интересно, что раскрепощение сексуальности в программе постмодерна означает, скажем, рассмотрение человеческих ролей в эротической практике как случайное, необязательное и опять продуктом того же всего зловредного фрейдистского мужского рассудка. Идея того, что сексуальность, по сути дела, должна выйти за рамки и мужского, и женского, и там, человеческого, и нечеловеческого, пропитать собой виртуальную реальность и нигде никогда не иметь никакого разрешения. То есть на самом деле это идея о девальвации не только деторождения, но и оргастического ощущения, поскольку сексуальность в таком понимании не имеет начала и конца, и любая кульминация предполагает состояние фрустрации и печали, что не соответствует представлению, и считается, что как раз даже идея оргазма это тоже продуктом неких концептуальных, конспирологических стратегий такого закрепощающего рассудка, который, не будучи в состоянии освободить сексуальность в ее собственной свободной игре, концентрирует ее то через систему запретов, то позволяя ей оргиастически развиться. Правильной сексуальностью с точки зрения Делеза и Гватари является пансексуальность и полное отсутствие полов, секса, всяких отсутствует запретов и так далее. Бодриар критически говорит, что на самом деле пролиферация в интернете эротических и порнографических картинок свидетельствует о том, что секс окончательно уходит из человеческой жизни, и люди начинают вспоминать о нем только вот как ностальгируя о том, чего уже больше нигде нет, и по крайней мере в жизни точно. И вместо этого остается симулякр половых отношений, которые воплощены, этот симулякр воплощен в концепции, собственно говоря, сексуальности в оппозиции сексу. Да, вот здесь как раз если говорить о Бодриаре, Жан Бодриар, который, как мы говорили, описывает постмодерн с точки зрения критики или гиперкритики, как он сам говорит о своем методе, он рассматривает вот это освобождение сексуальности на самом деле как исчезновение сексуальности, исчезновение секса, исчезновение пола из жизни и снятие, окончательное прощание с дуализмом, который предшествовал истории пола, истории гендерной метафизики на всех ранних этапах. На самом деле, по крайней мере, никто никогда не ставил под сомнение ни в одной цивилизации о том, что производство человека требует двух, мужчины и женщины. То есть эта дуальность, которая соединяется, она порождает нечто третье. И это, собственно говоря, дуальность мира является его законом, который признавали и метафизики, и рационалисты, и позитивисты, кто угодно. Но, согласно Бодрияру, современный виртуальный мир постистории это было слишком конкретно и слишком фундаментально. Соответственно, необходимо переступить к новой форме недуального производства. И тогда Бодрияр, сформулировав эту предпосылку чисто теоретически, начинает искать в нашей реальности модели недуального производства. И он их находит. Он находит их через институт или методологии клонирования, через создание воспроизводства такого же собственного дубликата без всяких половых клеток. На самом деле человека восстанавливают, генетически восстанавливают или другое существо, овца Долли, например, восстанавливается без участия папы и мамы, сам по себе, и таким образом исчезает половая история субъекта, исчезает весь спиридический комплекс, который рассматривает человеческую психику как продукт конкретного исторического опыта младенца, даже еще в пренатальном состоянии, потом с самого начала появления его на свет, как формирующую структуру личности и структуру основных реакций. Так вот, у клона такой родительской системы нет. Клон, он порождает себя, как бы сказать, сколь угодно много, порождает одновременно, это как серийное производство. Ведь когда-то не было серийного производства, люди шили себе костюмы у каждого своего портного или там. Всегда они были оригинальны, как от кутюр. Даже самый простой крестьянин был от кутюр, потому что его кафтан или рубаху кто-то конкретный специально для него сшил, на самом деле. Но вот идея, вначале мы пришли к идее серийного производства костюмов, но вспомним, какую роль костюм играл в метафизике. И, соответственно, переход от моды на одежду и серийной моды к серийному воспроизводству человеческих существ – это абсолютно естественный переход, не требующий никакого усилия. Соответственно, идея улучшать людей. Вот недавно у Владыки Кирилла было заседание совета церковного, когда обсуждали православные интеллектуалы, архаики, такие искусственные, естественные архаики, премодерна Кондового, Густавцового, обсуждали, собственно говоря, хартии европейские о гендерных исследованиях. Так вот, в этих хартиях действительно меня самого поразило, что там европейские коллеги пишут о необходимости использовать достижения современной техники для улучшения качеств человеческих особей. Разрешение клонирования, разрешение воспроизводства человека, но даже с улучшенным элементом. На самом деле к людям в таком начинают подходить как к костюмам. Но поскольку это не так, скажем, скандально, как может показаться, поскольку люди и костюмы это синонимические ряды. И в традиции, по сути, костюм иногда значил гораздо больше, чем человек. За шубу продавали там целые страны, сколько крепостных можно было купить за одну шубу или даже за русскую шапку, чем свидетельствует история, то на самом деле идея равнозначности отношения к костюму к человеку предполагает улучшенное производство клона. То есть клон не просто воспроизводит, каким он есть, а старается очистить его от его недостатков. Соответственно, вот эта идея, да, кстати, Бодрияр остроумно замечает, что так воспроизводит себя раковая опухоль. Это избыточные, не необходимые человеку ткани, которые пожирают все вокруг, но которые начинают воспроизводить себя самого не половым путем. То есть вот раковые метастазы – это не деление, это повторение одной и той же клетки. На самом деле и в рамках других биологических процессов в организме это представляет собой аномалию. Точно такую же аномалию с точки зрения классического человеческого сообщество представляет собой производство клонированных индивидуумов. Соответственно, здесь, собственно говоря, можно сказать, что проблемы СПИДа, которые все обсуждают, тоже являются серьезным аргументом уже такого, скажем, игрового характера против производства, дуального производства людей. принципе, если распространение СПИДа достигнет до какой-то определенной черты, то большинство человечества, безусловно, согласится. Давайте лучше пробирках, так всем будет спокойнее и надежнее. Ну и, естественно, дальше включается идея сделать более красивого человека, более стройного, более высокого, например, да, там, выше прыгающего, далее смотрящего. Это можно ему как-нибудь изменить в генокоде, он будет гораздо дальше видеть. И дальше как бы мутантов нет предела. Идея, кстати, это идея клонированного производства воплощается в стиле, в молодежных стилях, в частности, в стиле асексуэль, который, собственно говоря, не позволяет отличать девушку от юношу, и постепенно вот такая универсализация гендера является все более и более распространенной. Соответственно, здесь мы, а вот философ французский социолог Поль Бурдье, он очень интересно на основании марксизма выводит вообще случайность полов. То есть, с его точки зрения, человек становится мужчиной и женщиной вследствие эксплуатации или плохого дурного воспитания. Соответственно, если изменить эти социальные модели, то поскольку человек – существо социальное, то нужно воспитать из женщины правильного мужчину. И тогда даже там идея, что анатомия – это тоже предрассудки, на самом деле, если правильно воспитывать, то все воспитается. Соответственно, да, идея телесности такой концепции, когда мы переходим от позднего модерна к постмодерну, также теряется, также утрачивает свое фундаментальное значение, становится плоским, экранным, как мы говорили о ризоме, и ризоматическим. То есть тело человека становится не каким-то таким, скажем, специальным законченным объектом, который стоит в центре, например, эротической реализации, эротического опыта. А на самом деле тело постулируется как некий раскатанный пласт, состоящий из произвольного чередования эрогенных зон с нейрогенными зонами. То есть это некий экран, на который проецируются, направляются такие стимулирующие лучи. И этот экран в пределе, то есть человеческое тело, совпадает с экранной поверхностью, на которой мы смотрим новости. Поскольку человеческие эротические восприятия не что иное, как именно чувство, это некое переживание, то в принципе эту стимуляцию возможно перенести полностью объекта и субъекта наслаждений на экран, где изображение того, что там происходит, будет наслаждаться самим собой, само по себе, без отсутствия зрителя и того, кто смотрит, и того, кто показывает. Эта автономизация экрана очень видна, интересно, в тематике гламура. Вот мода на гламур – это мода на объекты, которые более являются гиперреальными, которые более реалистичны, чем в реальности. Это кожа, которая не имеет никаких дефектов, это волосы, которые растут абсолютным образом. И вот в некоторых духах сейчас рекламируют женщину с глазами инопланетянки. У нее глаз вот такой вот огромный там, на все лицо, и люди смотрят и гадают. Вначале непонятно, то ли это фотошоп, то ли это уже генетическая модификация, то ли это просто гламурный рисунок, а то ли это просто глаза такие, что поделать. На самом деле, вот эта идея размывания канона тела, изменения формата тела, как строгого тела с органами, превращение его в тело без органов, тело, имеющее глубину и внутренности, в тело, не имеющего глубину и внутренности, а только состоящее из эпидермического покрова, на который проецируется фильм, реклама. Все это, собственно говоря, и является последним словом пост-эротики. Что здесь можно сказать? Еще несколько слов о феминизме. Поскольку феминизм сейчас, именно как раз в кризисе модерна, в эпоху постмодерна, становится все более и более таким распространенным, интересным явлением. Все больше исследований, гендерных исследований ориентируется на осмысление женской психологии, женской гносеологии, даже женской онтологии. Феминизм традиционно существовал двух видов. Феминизм сходства феминизм равенства, вернее, и феминизм различия. На самом деле, в 19 веке, как раз еще вот до того, как началась эпоха фрейдизма, в рамках деонтологизации пола, которая полным ходом шла в философском дискурсе модерна, возникла идея относительно того, что если мужское и женское начало не фундаментально различны, если между ними нет такой неснимаемой онтологического противоречия, давайте освободим женское начало от того существования вот, в темнице социальной, в которой оно тысячелетия находилось. И тогда возник феминизм равенства среди других эгалитарных теорий. Смысл феминизма равенства заключается в том, что женщина, на самом деле, в чем заключается феминизм равенства, что женщина обладает таким же рассудком, как и мужчина, и она не показывает этого только потому, что ей этого никто не позволяет. То есть ей не позволяет этого социальная среда, предрассудки патриархального мужского общества, и стоит разрешить женщине заниматься тем же самым мужскими занятиями, как она его догонит. Может быть, не сразу начнет думать, но постепенно, там, по чуть-чуть, и, собственно говоря, где-то уже сможет с ним состязаться. Это так называемый феминизм равенства, который прямой дорогой ведет к вообще полной асексуализации, полной потере какого бы то ни было представления о поле, поскольку в этом пространстве мужской рассудочности женщина действительно, если говорить серьезно, вполне может быть конкурентоспособной, потому что ничего особенного и специально сложного вот в таких там интеллектуальных операциях рассудочных нет. Просто женская природа, если рассматривать ее все-таки, что она существует, она гораздо глубже и интереснее, чем это, как бы сказать, поверхностное, скажем, постоянное развлечение и соединение отдельных атомарных мыслей, чем занято мужское сознание. Просто устроено иначе, но если постараться, то и женщину можно превратить в такого же монстра, как рассудочный мужчина. И этот феминизм равенства приводит, на самом деле, постепенно к тому, что сравниваются полы действительно по линии полной нечленораздельности. Мужчина утрачивает свое онтологическое, уже практически утрачивает, но даже постепенно и мужчина, если двигаться в этом направлении, и будет видеть рядом с собой таких умных женщин, он будет идиотизироваться, глупеть, и по большому счету этот феминизм равенства может довести до некоторого однородного, действительно асексуального пространства, где и мужчины, и женщины будут одинаково владеть набором неких рациональных элементов, социальных стратегий, могут заниматься бизнесом, делать рекламу, пить пиво у метро, на самом деле, и, собственно говоря, прогуливаться, выполнять другие, ходить с собачкой, что еще современные люди делают, смотреть рекламу, гладить брюки. Поэтому, на самом деле, идея феминизма равенства – это идея, которая сопровождает постмодерн, и, в принципе, не случайно Делёз и Гватари очень любили такой феминизм равенства, их рассматривали как одним из направлений постмодернизма. Поэтому вам в различных словарях, энциклопедиях феминизм рассматривается как один из элементов постмодернистической философии. Но есть и другой феминизм, феминизм различий, который утверждает, что на самом деле вот вся вот эта парадигма гендерного дуализма является произвольной, что на самом деле женское начало имеет свою собственную онтологию, женское сознание не является глупостью, но другим умом, очень важно. Не отсутствием ума, а другим умом. Женский язык, которого женщина не знает, является не молчанием и мычанием, а на самом деле особым специфическим языком, требующим своего тезауруса, своей собственной структуры, в чем женщины отказывались в течение тысячелетий, на самом деле. И вот эта претензия на построение женской онтологии, женской гносеологии, женской метафизики, если угодно, женской науки, женской культуры, женского коллектива, эта тенденция, она на самом деле действительно уходит в такой вот консервативные, традиционалистские слои, и по большому счету резонирует с тем направлением, в философии, которое в принципе отрицает всю парадигму модерна. То есть в этом таком феминизме различий, который настаивает на разработке самостоятельной женской онтологии, лежит очень привлекательная, очень интересная, очень глубокая и многомерная затея обосновать самобытное, самостоятельное бытие женщины, самостоятельное сознание женщины, вывести это сознание из специфического женского корня, что, конечно, очень легко сделать через обращение, например, к манифестационистской традиции, к истокам сакральных мифов, где у женщины, по крайней мере, теоретически имелось очень центральное, важное и замечательное место, и где ее качества интерпретировались в ее же системе координат. Но вот эта система координат, естественно, как и вся полнота традиционной метафизики премодерна, была утрачена, была оставлена за бортом, была преодолена в начале фундаментальным разрывом креационизма, потом уже остальными этапами, о которых страшно даже подумать, которые мы изучаем, в которых мы живем. Но на самом деле этот феминизм различий это, в общем, одно из направлений в том, что в той философии, которую можно назвать консервативной революцией. И на самом деле тот же Герман Вирт, о котором я говорил, который исследовал европейский матриархат древнейший, он как раз был сторонником феминистского движения. Тот факт, что среди сторонников феминизма различия есть мужчины, не должен никого смущать, это довольно естественно, поскольку на самом деле мужчина тоже устает от своего собственного состояния и не проще вернуться к участию в той полноценной онтологической, гносеологической структуре и картине мира, которую он покинул. Собственно говоря, сегодняшнюю лекцию я решил сделать чуть покороче. На этом я заканчиваю. Сейчас, если есть какие-то вопросы. Не превращается в более чем христианство, все-таки встретить впоследствии. Да, очень хорошо. Как вообще можно рассматривать христианскую карту? Да, значит, здесь два вопроса, оба очень интересных, очень правильных. Во-первых, вы сами себе ответили, действительно так и есть, что в христианстве, например, но и также в эзотерической стороне иудаизма, и даже в эзотерическом исламе, что уже совсем миноритарно, но даже там есть функция Фатимы в исламском эзотеризме, можно сказать, что действительно онтология андрогина из предшествующей онтологической данности становится неким, скажем, апостериорным заданием, неким помещается не в прежде, а после, и становится продуктом некого волевого действия, скажем так. Это совершенно верно, поскольку, как я говорил на предыдущих лекциях, вообще манифестационистская парадигма, она глубже всех, она дольше всех, и она до конца-то нигде никуда не исчезает. Она остается в человеке как континент глупости. Вот когда человек делает что-то естественное, непродуманное, нерассудочное, он на самом деле не поведет себя не просто как дурак, он ведет себя как манифестационист. Просто этот манифестационизм у нас закопан, он находится у нас бессознательно, мы структурированы органическим манифестационизмом, но на уровне рассудка нам, конечно, принадлежим другим парадигмам. Так вот, наличие этой памяти об андрогенате и даже в креационистском контексте проецируется как задание, скажем, совершенно верно, это первое. А что касается христианской теологии, это еще более фундаментальный вопрос, я его специально не затрагивал, если вам интересно, я написал об этом книгу «Метафизика благой вести», в которой я показываю атипичность христианской теологии для креационистской модели, и сама идея боговоплощения рассматривается как некий вызов этому чистому идеальному креационизму. Поэтому и говорит святой апостол Павел, иудеям же соблазн, обласкан эллином же безумие. Эллины – это манифестационисты, иудеи – чистые креационисты, по крайней мере, так как ранние христиане видели. И вот, соответственно, иудеи – соблазн. Соблазн почему? Потому что Бог воплощается в тварном мире. Это для иудеев неприемлемо, просто метафизически неприемлемо, не просто для Иисуса Христа неприемлемо. Неприемлемо даже для того, как Машиаха, которого евреи ждут. Он не будет сыном Божиим. Машиах, еврей, не будет сыном Божиим и не будет им считаться сыном Божиим. Он будет считаться пророком, святым и так далее. Поскольку воплощение божества в мире заведомо исключается. Поэтому для иудеев соблазн. А для эллинов почему безумие? Потому что эллины не понимают другого. Если иудеи не понимают возможности проявления высшего принципа в этом мире, эллины не понимают самого существования этого мира. То есть, ну, собственно говоря, он божествен сам по себе. Поэтому христианство представляет собой очень сложную метафизическую картину, где элементы манифестационизма прилагаются к церковной реальности, к таинствам, к богословию, но через воплощение они входят в систему имманентного мира. А вот эта манифестационистская часть, но признавая вечную справедливость Ветхого Завета, идею креации экс-нихила, это очень абсолютно важный момент для, даже для православной, не говорю, для католической модели, естественно, они находятся в рамках двух как бы совмещенных парадигм. Соответственно, и поэтому и ритуалы облачения священников имеют такой вот манифестационистский, может быть, ритуальный характер. И идеи семьи, совершенно верно, куда будет муж на телом единым, идея реставрирована андрогената в рамках домашней церкви, хотя бы относительного или номинального андрогената. И, соответственно, идея мужской и женской аскезы, которая в монашестве, в православном особенно в монашестве, но даже в католическом монашестве имела такой метафизический характер, что для чистого креационизма, обратите внимание, монашества нет в иудаизме и нет в исламе. То есть христианство, будучи авраамической традицией, креационистской традицией, уже в своей богословии, не только в своей интерпретации, уже в основе павлианской метафизики уже содержит в себе вот этот элемент манифестационистского вторжения, на самом деле. Но этот элемент манифестационизма постепенно отдаляется и процентализируется в католической схоластике и вообще исчезает в протестантизме, на самом деле. Поэтому, когда мы говорим о христианстве, мы говорим об изначальном христианстве, где вот была такая, скажем, никейском христианстве, потом о православии как наследнице этой, наиболее правильной, наиболее точно воспроизводящей изначальные метафизические установки христианства, западная ветвь как отклонение, ну и протестантизм как конец, бесславный конец этого пути. Ну и дальше за ним, за протестантизм начинается только одно. Декарт и вот Кант, и дальше поехали, Делёв. То есть, на самом деле, с точки зрения подлинного христианства, там элементы такого онтологизации пола, особенно в православии, и сохраняются, и догматически сохраняются, и культурно, и цивилизационные обряды. Сюда, пожалуйста. Хотел бы узнать, как рассматриваются элементы модерна в исламе? Рассматриваются ли это? Да, да. На самом деле ислам, безусловно, представляет собой креационистскую систему премодерна. Очень интересно, что, конечно, ислам сам по себе нес очень много таких ультракреационистских элементов. Вот идея единобожия, идея непредания Богу сотоварища, идея отрицания троичности в полемике с христианством, все это направление метафизического очищения трансцендентности Бога от всяких его дополнительных атрибутов. Это стремление максимально освободить Бога от тварных признаков, то есть это максимально апофатическая богословская модель. Соответственно, эта модель очень устойчива, но она, что интересно, она очень современна. И именно потому, что она доводит креационизм до неких самых ярких пределов, она, как ни странно, является более понятной и более близкой современности, нежели, например, тринитарная теология. Поскольку здесь в исламе есть элементы деизма, которые уже, в принципе, являются, собственно говоря, парадигмой модерна, одной из первых парадигм модерна, деизма. Не деизма, а деизма, когда люди признают абстрактное божество. Процесс модернизации ислама, на мой взгляд, да, но в исламе есть вторая сторона, это манифестационистская сторона, воплощенная, если говорить об такой открытой экзотерической стороне в шиизме, но также в эзотерической стороне в суфизме, ат-тасавуф. Вот там, в ат-тасавуф, там доминирует парадигма премодерна. То есть это манифестационизм, чистого манифестационизма, докреационистского. Кстати, доктрина Багдад аль-Буджу, доктрина единства сущего и Араби, которая является такой вот философией совершенно такого платонического манифестационистского толка, снимающего напряженность креационизма. Что можно сказать о модернизации? Вот одной из самых ярких форм модернизации ислама является ханбалитский масхаб, который как раз поставил перед собой задачу освободить или чистый ислам, или еще салафизм, направлением является ваххабизм, который ставит перед собой задачу освободить ислам и исламскую теологию от намеков интерпретации в рамках манифестаистской парадигмы. Дальше этого он не идет, на самом деле, в сторону модерна, в сторону, скажем, индивидуализации, уже, скажем, материализма и атеизма в рамках, но на самом деле как бы застывает в той фазе, с которой для Европы начинался модерн. Отсюда такое большое количество параллелей между протестантистской теологией и ваххабитской теологией, что, кстати, заставляет некоторых традиционалистов исламских говорить о том, что существовал некий английский агент в 18 веке, который Аль-Вахаба специально подсказал вот эти определенные ваххабитские теологические постановки, кстати, которые поставили ваххабизм за пределами даже ханбалитского мазхаба, из которого он вырос. Вот, то есть модернизация исламского общества шла, но она шла искусственно, она навязывалась извне, она навязывалась с одной стороны Западом, колониальным Западом, с другой стороны Советским Союзом, который противостоял Западу. А вот собственно, собственная модернизация исламского мира начинается только сейчас. Вот первым по-настоящему исламскими модернистическими проектами является нынешний подъем чистого ислама и философии ваххабизма. Несмотря на свои архаические стороны, его теологический парадигмально, он гораздо ближе к современности, чем все остальные формы традиционного ислама. Поскольку модернизм, когда мы говорим о парадигмах модерна, мы не рассматриваем не технологические структуры общества или не внешние институты социальные, а некие философские установки, которые меняются и изменяют человеческое восприятие самого себя, окружающего мира и истории. Пожалуйста. Еще есть? Да, вам сказали, что мышление женщины оно лучше и интереснее, чем мышление мужчины. В каком смысле вы поняли? Ну, может быть, это немножко полемически я высказался. Я просто хотел сказать, что оно другое. Вот на самом деле. Вы уже четко сказали, лучше и интереснее. Интереснее. Вот, в каком смысле реально? Дело в том, что можно сказать так, что если мужчина, скажем, сосредоточил в себе в течение парадигмы излучение света сердечного и автономизировав, оторвав от истоков, от идей на самом деле, создал систему опустошенных формальных дескриптивных концепций, то есть разделяя все, мужское сознание разделяет, дифференцирует одно от другого. Женское сознание, или его эквивалент, пока еще не конца, скажем, развившееся, оно наоборот холистически соединяет между собой свои явления. С этим связано отношение в том числе и к процессу производства детей, поскольку для мужчины это создание чего-то вне его, на самом деле, это просто там высылаются сигналы, потом появляется ребеночек, женщина же носит его в себе как субъекта. Мужчина видит субъекта себя всегда вовне. Женщина носит внутри себя человеческого субъекта. Соответственно, ее представление о собственной телесности, о собственном отношении с этой субъектности, оно слито. Женщина может обладать уникальным опытом раздвоения человеческого существа. Она, соответственно, она может понимать другого так же, как себя. Она может понимать мир так же, как себя. Она может воспринимать целостность мира, поскольку она уже имеет этот фундаментальный опыт. Ты вначале внутри, потом во мне. Соответственно, это всегда неизменимый и неотменимый опыт. Вот в этом смысле она глубже. Но я хочу сказать, что Под мужским сознанием я имею в виду все-таки современное мужское сознание, поскольку полноценный мужчина, вот, скажем, мужчина традиционалистского типа, реализующий свою онтологию своего пола, тоже через другие, может быть, пути и процедуры приходит к этому восприятию единства мира, субъекта как внутреннего явления через открытие в себе тоже вот этой фундаментальной метафизики любви. То есть мужчина не безнадежен. Интересно, я читал журнал такой «Элеман», который издает мой друг, французский философ Ален де Бенуа, где он писал, был посвящен феминизму, проблеме феминизма. Он сам консерватор, новый правый, традиционалист Ален де Бенуа. И очень интересно, что он, есть такая Ири Гарей, феминистка, она, известная феминистская автор, она описала феноменологию женского восприятия. И очень интересно, что эта феноменология женского восприятия, женского отношения к миру, пусть данное инстинктивно и естественным образом, с удивительной точностью воспроизводит традиционалистское представление о реальности. Мужское же, то есть это сакральное сознание, женское отношение к миру сакральное. И то есть она воспринимает священность мира, она видит, что мир наполнен неким смыслом, и между предметами и существами нет неснимаемой границы. Ну, нормальные мужчины видят, но большинство мужчин как раз ориентируются на разницу. Мы же говорим о разнице, правильно? Мы же говорим о разнице. Если тут нет разницы, зачем об этом говорить? О чем вы говорите, я не очень понимаю. Разница, вот говорите, глубже интереснее. Глубже интереснее. Ну, в каком смысле? Вот я имею в виду не там рожатели носятся в себе, а в социальном плане, там, в плане профессии. Подождите, давайте сначала. Значит, во-первых, мы говорим, глубже и интереснее. Почему? Стоп. Глубже и интереснее. Почему? Потому что... Чертый мужчина. Интереснее потому, что женское сознание, если провести его до... скажем, дать ему волю, на самом деле, а не репрессировать его социальным способом в патриархальной цивилизации, естественно, разобьется, развивая, раскрывая свои потенции, в холистическую, целостную, сакральную конструкцию. Мужчина же своим, мужчина это разрыв, женщина непрерывность. В нормальном состоянии обе эти реальности, в том числе интеллектуальные реальности, имеют право существования. Наша цивилизация, патриархальная цивилизация, сделала ставку на разрыв, на различие. Женская цивилизация, женская психология связана с цельностью и непрерывностью, с континуальностью. Соответственно, есть представление о квантах, можно рассматривать там, скажем, процесс как частичку, частицу, а можно рассматривать как волну. Вот женское сознание – это волновое сознание, оно связано с континуальностью. Мужское – с частицей, с квантами. Такова психология, и если мы прекрасно знаем, сейчас объясняю. Надо планировать. Опять же цель может, мы же философией занимаемся. Это вопрос просто к жизни. Я не убеждаю вас. Уважаемые коллеги, я не убеждаю вас, что я прав. Я просто рассказываю, ну, как обстоит дело в философии. Собственно говоря, здесь... как бы эти термины достаточно оправданы. А еще, пожалуйста, вопрос. Да? Вот такой вопрос. Как вы думаете, чем вызван был вот даже в традиционных общественных направлении в 9-8 веке смещение интересов в сторону женского начала и возникновения тантризма? Вот это что было? Возврат к более ранним формам премодерна или движение вперед? Нет, конечно, возврат более ранней формы премодерна. И тантризм или пятая веда – это как раз поклонение шакти. То есть вместо соха, традиционного индуистского термина, мантра тантриков произносится сакан. Я есть она, на самом деле. И вот эта идея манифестации женского аспекта мира – это идея реставрационная или, скажем, консервативно-революционная была для такого уже оседающего, немножко поглупевшего индуистского общества. И на самом деле особенно важную роль тантризм сыграл также в буддизме, который просто преобразил эту такую достаточно схоластическую, рационалистическую, особо мужскую, кстати, рационалистическую традицию, преобразил ее в то роскошное учение, которым буддизм стал там, в Тибете, в Китае, чань-буддизм, в Японии и так далее. Я склонен рассматривать вообще матриархальное как более первичное, и, собственно говоря, вот об этом и говорил, что, собственно говоря, подчас под матриархальное, в рамках патриархального кода, мы просто называем андрогинное, просто, чтобы подчеркнуть полемически, понимаете, когда мы находимся, например, в, условно говоря, в тоталитарном обществе, мы говорим антисоветское для того, чтобы начать, не для того, чтобы сказать, что, что мы хотим, но для того, чтобы начать. Мы говорим, нет, не советское. Надо дальше быстро вяжут, и наши слова заканчиваются. Но мы еще не успели сказать не советское, но какое, понимаете? Поэтому, собственно говоря, в патриархальной цивилизации обращение к матриархальному началу, к матриархальному гнозису, это некий, в общем, фан такой, провокация, которая должна пробудить наиболее более глубокую, более, что ли, прямую, более свежую духовную реальность, чем, собственно говоря, тантрийская каула и была. Это была вертикальная трансверсальная иерархия, которая очень интересным образом меняла представление об иерархическом обществе. То есть с точки зрения индуистского общества было строго иерархично. Там были четыре касты: брахманы, кшатри, вайши и шудры, и они имели между собой брахманы вверху, шудры внизу. Так вот, в кауле в рамках тантрийской общины на самом деле вводилась другая иерархия. Там были вирья, пашу, вирья и дивья, то есть животные, герои и боги. И вот на самом деле брахман мог быть в тантрической иерархии животных, просто потому что если он не реализовал в себе вот этот, вот, скажем, не как далекое обещание метафизику, а как вот факт здесь и сейчас при осуществлении тантрического. Это очень интересная модель, и это, безусловно, консервативная революция, то есть шаг назад, если угодно, но выраженный в авангардных терминах. Вот если говорить о тантризме. Пожалуйста. А откуда у явного манифестациониста Гесиода такие прям открытые жанреалистические мотивы, например, в Теогонии, миф о Пандоре? Ну, во-первых, как я говорил, что манифестационизм, он еще до креационистского патриархата существовал там 1004 лет, на самом деле, и тот манифестационизм, который мы знаем, это патриархальный манифестационизм. Лишь действительно такие консервативно-революционные, скажем, мыслители, как вот Гесиод, не Гесиод, Гераклит, да, или там тантрики. Вот в них это ощущение андрогената, воля к андрогенату или стремление к такому метафизическому феминизму или к женскому началу более подчеркнуто. Но вся история до христианства, это манифестационизм, и манифестационизм это патриархальный. То есть нельзя точно строго делать знак равенства, строго говоря, между манифестационизмом и женским отношением к миру. В традиционном обществе и мужчина манифестационистский, и женщина манифестационистская, между ними существует определенный баланс. Но патриархальный подход уже означает как нарушение какого-то баланса, какого-то равновесия. И те, не случайно, он последует за матриархальной или андрогинной эпохой, они предшествуют ей. А если он последует, то с точки зрения традиции все последующее хуже, чем предыдущее, если только это не является консервативной революцией, стремлением вернуться назад. Но и даже консервативная революция сплошь и рядом, которая стремится вернуться назад в те изначальные времена, подчас дает обратные результаты и только ускоряет процесс деградации, поскольку с точки зрения, как мы говорили, времени в парадигме традиции, время течет сверху вниз, от полноты к нищете. Соответственно, вот сам факт того, что патриархат это последняя форма издания и манифестационизма, и креационизма, и модернизма, и да, сейчас уже постпатриархат. Кстати, то, что та эпоха, которую сейчас можно назвать, это постпатриархат. Не матриархат и не патриархат, а постпатриархат, поскольку мужское начало окончательно, в том числе и в рассудочном аспекте, не постоянно размывается рекламой, постмодерном. Вот, поэтому на самом деле относительно Гесиода какой-то есть. Да, пожалуйста. Вы говорили о культе одежды, какой попытке скрыть телесную ничтожность в наше время. А как тогда здесь вот, написать всякое явление, как его сделать? Ну, собственно говоря, здесь боди-арт или наоборот такая как бы порнографичность, это, собственно говоря, стремление продемонстрировать и освободить это постмодернистическое явление. То есть вот неопорнография, порнография возникает, и боди-арт, как бы софт-версия порнографии, возникает именно как освобождение сексуальности. сексуальности в чистом виде. То есть не сексуальности пола, а сексуальности кожи, сексуальности... это ризоматическое явление, на самом деле. А как подчеркивание высоты тела, как, мне кажется, это же в таком контексте? Ну, в таком случае, вот, покойный Тимур Новиков, Нео, такой классик питерский художник, считал, что это возврат к греческой форме. На самом деле, боди-арт — это же такая, как бы, пародия, симулятор на традиционную татуировку, на расписывание ритуальных наложений, ритуальных знаков. Это скорее профанация ритуала, так же как курение анаши, например. Это тоже профанация ритуала. Наркотики использовали в традиционном обществе для совершенно конкретных целей трансформации сознания в том или ином ключе. Они сопровождались определенными ритуалами, определенными завываниями, скритками, мантрами. И в постмодерне, как мы видели, происходит обесмысливание через симулякры всего, всей полноты премодерна. На самом деле все возвращается, даже ирокез панков. Это же почему ирокезы носили такие как бы головные уборы? Это священные, сакральные формы и так далее. То есть наша новая обнаженность или отсутствие запретов и ингибиций — это не возврат к панэротической культуре греков. Хотя, на самом деле, как все в постмодерне, поскольку постмодерн — это пародийное явление, это смеховое явление, это юмористическое явление, даже не случайно мы видим у Фрейда Эроса Танатоса. То есть Фрейд, будучи совершенно современным рационалистом и пострационалистом, он использует греческие манифестационистские термины, потому что Эрос имеет отношение к именно манифестационистской философии, как и Танатос. А имеет он под этим совершенно другой. Точно так же и боди-арт, или современная эротика, или арт-ню, это использование тех же самых терминов, или тех же самых приемов, которые, казалось бы, восходят там к античности, но совершенно в другом контексте, в другом смысле, например, придача пылесосу или продажа там лотерейных билетов. Да, пожалуйста. А вы лично за феминизм равенства или феминизм различия? Нет, я за феминизм различий. Да, пожалуйста. А вы не могли бы поподробнее рассказать о тех археологических находках, о которых вы говорили, которые отсылают нас к эпохе андрогената? Потому что широко известны находки вот этих вот древних Венер, у которых очень четко выражены как раз женские, то есть широкие бедра и так далее, то есть женские признаки. А что можно вот привести в пример? Дело в том, что вот археология — это, естественно, наука не фактов, а наука интерпретации. Причем, поскольку археологи имеют дело с очень маленьким количеством, в отличие от историков, фактов, то, соответственно, их задача — составить непротиворечивую модель по крупицам. На самом деле, нашли черепок, говорят, это часть того, это часть, например, сакрального сосуда. Другие говорят, нет, это просто черепок, случайно отвалился. Соответственно, идея интерпретации в данном случае практически первична. Что касается реконструкции Вирта, так он интерпретировал идеограммы. Он рассматривал самые древнейшие знаки, нанесенные на кости мамонтов, на стенах пещер, как формы некой сакральной цивилизации, которую реставрировал именно как матриархальную. Смысл был именно хализм. Перетекание всего во все, еще он в качестве путеводной нити для своих исследований взял концепцию белой вайсефрау, белых жриц, белых королев Менгира, которые он отслеживал вот эти города, места стоянок древних людей, древние названия различных центров культовых, и где были упоминания о женском жречестве. Вот Вирт считал, что женское жречество предшествовало мужскому, и женское жречество, его символизм, его культовые обряды, его специфика, его знаки, его календарный свет, его вообще вот мифологическая картина, которая в женском жречестве рассматривалась, она отражает опыт изначального примордиального солнечного человечества. И, собственно говоря, это реконструкция женского культа, где в центре стоял не мужчина. Он считал, что мужское начало, патриархат, пришел из таких азиатских, монгольских степей, а индоевропейская цивилизация изначально была основана на таком сакральном матриархате. Но не потому, что мужчина там принижался, а просто сфера созерцание, сфера контакта с божеством было принципиальным уделом женщины в силу специфики ее, ее онтологии определенной. Не вопреки мужчине, на самом деле, а как, поскольку доминация, поскольку женщина не просто плохой мужчина, а просто другое, соответственно, доминация женщины не приводила к тому подчинению мужчин, которое приводит к доминации мужчины над женщиной. Мужчина разделяет и поэтому рассматривает женщину как иную, начинает ее прессовать. Женщина соединяет, поэтому не рассматривает мужчину как иного, соответственно, не прессует его, если так она гармонично развивается. Вот исходя из этой предпосылки, Вирт, Герман Вирт восстанавливал по фрагментам огромное количество археологического материала, соединяя там, из этих там, бесконечных знаков, Венер, схем, систем, огромные свои тома. Я много писал об этом, у меня в гиперборейской теории есть, потом в Новом университете философии традиционализма есть аверсия. Соответственно, я так всю полноту не могу сказать, но это не означало, что речь шла о, скажем, пренижении там, мужчин. Мужчин тоже был в этом символизме, он играл фундаментальную роль. Но идея, вот, в частности, на чем это основано, такой идеограммой женского начала и ее роли женщины можно считать годовой круг, который, собственно говоря, по Вирту являлся основой таких изначальных календарей, изначальных знаковых систем, проторунических систем, палеографических. Собственно говоря, вот место женщины, две пещеры, две горы, два менгира, это зимнее солнцестояние, откуда рождается солнце, потом солнце встает, поднимает руки, достигает пика, солнце опускает руки и сходит опять к двум горам, и все это повторяется. Вот этот центральный образ, это, в центре его стоит Великая Мать, которая изображалась пятиконечной звездой, но имеющей в разных мифологиях там, тысячи различных имен. И на самом деле такие натуралистические изображения каменных баб и это уже были с точки зрения Вирта такое падение древнего чисто идеографического матриархата в такой натурализм, потому что на самом деле тоже матриархат проходил разные стадии, и он не был просто одним каким-то одномоментным таким явлением. Но во всяком случае, скажем, вот такого рода описание, дальше он реставрирует звуки изначального языка, культуру, и все это было связано с институтом белого женского жречества, и также, естественно, если мы поверим Вирту или поверим Бахофену, например, мы увидим, что в христианском мире по поклонению Богородице, которое особенно характерно для православия, естественно, это та же самая, вот эта очень тонкая, глубокая интуиция, собственно говоря, манифестанистского, сакрального, все совсем древнейшего культа. Пожалуйста, еще, да. Ваше внимание, в чем значение философии? Философии. Ну, дело в том, что это первая лекция была. Я рассказал первую лекцию часа 4 о том, что понималось под философией в древности. Нет, ну, мне не определяю, вот ваш личный был вкратце, не чисто выкладки, как бы, да, а вы можете, как бы, что вам значение? Вы меня в основу застаете. Дело в том, что вот если бы так легко было... Четыре часа, если говорить о том, что такое философия... Нет, а в двух словах можно? Я могу рассказать в двух словах о двух. Но когда будете читать лекции, вы, наверное, расскажете студентам. Нет, в двух словах я просто не могу. Пожалуйста, еще есть вопрос? Нет. Да, пожалуйста. А как вы оцениваете перспективы современного постмодернистического общества? Например, в трансгуманизме есть такое направление секулярейства. Суть ее в том, что взять человеческое сознание и переместить ее на любой другой материальный носитель. То есть компьютеризация сознания и можно наделить сознание такими функциями, что оно будет ощущать удовольствие другой субъектности, и при этом не утратить своей, так сказать, вот, человеческой индивидуальности. Так вот, может быть, движущая сила, которая в вашей интерпретации, движущая сила мира между полами, просто вот, в сторону движущейся уточнила между видами, то есть видом человеческим и чем-то нечеловеческим. Вот, и как вы оцениваете вот такого рода перспективы? Я как раз лекция, по-моему, была третья, посвящена постантропологии, где я подготовил. Это просто, да, как бы в памяти вызываю. Значит, там я как раз говорил о том, что такое постчеловек. И вот такая идея соединения человеческого субъекта с нечеловеческим субъектом – это один из элементов постмодернистического подхода, постмодернистической философии и постмодернистической практики. На самом деле, когда мы начинаем определять, что такое человеческая субъектность, и когда мы сводим ее к гносеологическому фактору, то есть к фактору познания, памяти, восприятия, даже каких-то ощущений, то, естественно, мы можем, ну, при определенном развитии технологий, которые сейчас подходят уже к уровню возможного, создать некий симулятор технологический человека, то есть записать человека на хард-диск, например. Пока хард-диски маленькие, они развиваются. В конечном итоге, уже сейчас есть некие технологии, которые предлагают расширить память человека, там залпом является хард-диск, который, когда память заканчивается, он туда записывает. Точно так же идея продления человеческих возможностей механического средства, а потом и создания просто человеческого симулятора в виде, скажем, процессоров или какой-то такой некой платы и взаимоперемещения сознания в другую среду с созданием симуляции телесных отношений. На самом деле это вполне реалистичная вещь, если рассматривать человеческую субъектность, вот пройти по тем путям, которые все-таки мы на этих лекциях прослеживали, от онтологизации к дезонтологизации, от онтологической гносеологии к постонтологической, не онтологической гносеологии, от реальности к виртуальности, от премодерна к постмодерну. Мы видим, что на самом деле к этому дело и идет, поскольку основание, например, вот фундаментальных оснований отделить нас от человека, записанного на пленку или там, на хард-диск и работающий с помощью процессоров каких-то стимулирующих ощущений, нет. В ризоматическом пространстве Делеза на самом деле эти вещи фундаментально не исключается, наоборот, к этому все идет. Таким образом, ну, кстати, если вспомнить относительно того, тоже интересно, о любви к машинам, вот две мысли приходят, любви в таком плотском желании. Значит, вот два момента есть. Во-первых, обратите внимание, что с креационистской точки зрения человек создается как машина. Это первое. Поскольку если он как горшечником создан, он и есть механизм, он живой, веселый, самостоятельный, но механизм. Отсутствие, поэтому отсюда вытекает фундаментальная механистичность человека, которая может, конечно, привести его к идее создать эквивалент свой. И вот в истории Средневековья была замечательная история, как создал Альберт Великий, говорящую женщину, которая кибернетического двойника, которая отвечала на все прекрасные, на все вопросы. И когда как раз не смог ее помочь Минский переспорить, он ей разбил голову палкой. Совсем. Вот. И вот эта говорящая женщина, собственно говоря, уже тогда как бы была, но Декарт рассмотрел людей, животных как механизмы, а за ним Ламетри рассмотрел человека как машину, или он машину. Собственно говоря, все было открыто. И еще, то есть идея того, что человек не сильно отличается от машины, она так фундаментально укоренена в нашей истории, и рано или поздно, безусловно, Самоделкины построят что-то такое. К этому все идет, на самом деле, и перенесут человека, запишут его сознание на хард-диск. Но я вот подумал о эротизме машин. Вот есть замечательный совершенно Платон, русский писатель, который видел, футурист и просто гениальный человек, он видел коммунистическую революцию как начало одушевления машин. Машины у него живые, они действительно эротичные машины, они копают что-то, едут. То есть, на самом деле, описание и Котлована, и Чевенгура, оно полно такими, других тоже его работ, именно такой своеобразной, очень интересного действительно влечения человека к нечеловеческому, к машинному. Проходу, да, что писать такого машинофила. Да, еще, пожалуйста. Я уже опасаюсь. Вот сколько задаюсь. Смотрите, вот тогда немножко философия. Философия – это в начале постижение того, что как есть, вот, как есть, но что как есть. Ведь есть – это как думал один, как думает другой. А само понятие «есть» – это конструкт. Онтология – это конструкт. Философ – это тот, кто производит деконструкцию категории языка. Для чего? Для начала разобраться с тем, какова структура мышления языка. Для чего разбираться? Знаете, вообще любой вопрос имеет право на существование. Хайдеггер, задавшись вопросом о Кёльдерлине, в отцу Дихтер, Эндёрфте Гетцайт, чему поэты в темные времена, построил на этом одно из самых блистательных своих эссе из Кольцвейга. На самом деле, вот в одной из бесед один поставленный человек, российский политик, крупный, меня недавно тоже спросил, а вот скажите, вот что вы зашли разговор о том, что я преподаю философию. Он говорит, а что, она еще осталась, еще есть философия, не только там все чисто конкретно пилят. Я говорю, нет, ну, в общем, пилят это понятно, но есть еще и философия. Он очень удивился и сказал, да, действительно есть. Собственно говоря, вот такой начальный интерес к философии, это сам по себе хорошо, что вам это интересно. То есть, мне не только интересно, это для меня антропологически, антропологически важно. Ну, тем более, тем еще. Давайте закончим тогда, если нет вопросов.